Глава 24. Я проснулась от ласковых поглаживаний между ног, автоматом свела колени и зажала между бедер руку Халиля. «Ну-ну, моя королева, не пугайся, это всего лишь я». Он улыбался своими белыми зубами, посмеивался надо мной. «Что я здесь делаю?» Я точно помню, что засыпала в своей комнате, у него на груди, а проснулась в его спальне, опять же, у него на груди. «Теперь ты будешь ночевать здесь», — ответил он тоном, нетерпящим возражений. Я и не пыталась спорить, это бесполезно, но не спросить не могла. «А что на это скажут твои жены?» «Я здесь хозяин, а не мои жены. Они знают свое место. А если это не так, то я им его покажу. А сейчас я хочу тебя». Он перевернулся, навис надо мной. «Говоришь, бесплодно?» «Да». «Мы посмотрим». Плавно войдя в меня, качнул бедрами. Хрипло застонал. Я запрокинула голову, закрыла глаза, чтобы он не видел, как они закатываются от удовольствия. «Да, мне нравится. Как неотвратительно это осознавать. Мне хорошо сейчас, и я с трудом сдерживаю стон». Халиль двигался медленно, мучительно медленно. Я хотела бы быстрее и глубже, но, конечно же, не могла этого сказать. «Не молчи», – прошептал он мне в губы и обвел их языком. «Постани для меня». «Нет», – упрямо заявила я и тут же вскрикнула от его резкого толчка. «Да, да, моя королева». Халиль остановился, выдохнул и, поднявшись, дернул меня за руку на себя. Заставил встать перед ним на колени и, взяв свой член в руку, второй рукой схватил меня за волосы. «Открой рот». Головка его органа ткнулась мне в губы, и я их послушно разомкнула. Большой толстый член проник глубоко в самое горло. Меня замутило, и я отстранилась назад. «В чем дело, Алиса?» Я промолчала. «С членом во рту особо не поговоришь. Да и не скажу же я ему, что меня тошнит. Это выведет Халиля из себя». Чтобы он не заталкивал свой член мне в горло, я взяла инициативу на себя и, выпустив его изо рта, принялась облизывать языком. Вчерашняя девственница вела себя как последняя шлюха. Я поигрывала кончиком языка с уздечкой, посасывала внушительную головку. Халиль шумно выдохнул, зарылся пальцами в мои волосы и помассировал кожу головы. «Да, вот так, моя королева, ты умница». Я двигалась все быстрее и ловчее, и ему это нравилось. Но кончать мне в рот Халиль не захотел. Он толкнул меня на кровати и, схватив мои коленки, раздвинул ноги, а после вошел в меня и спустил внутрь. Я чувствовала, как горячие упругие струи спермы бьют во мне. Он хочет, чтобы я забеременела. Он не шутил насчет наследников. Но как же слова Хайят? Я ведь ему не жена. Разве правильно делать детей любовнице? Последний вопрос я задала вслух. Халиль завалился на кровать рядом, потянул меня на себя. Я легла на его плечо. «Ты не любовница, ты моя женщина». «Вполне нормально, что детей мне будет рожать моя женщина». «Хаят и Аман тоже твои женщины, и у них намного больше прав». «Алиса». Он перебил меня, вынуждая заткнуться. «Хватит. У Хаят и Аман были шансы забеременеть, но у них не получилось». «А может, это у тебя не получилось?» Не удержала свой язык я, о чем тут же пожалела. «Хочешь сказать, что я не способен сделать женщине ребенка?» Голос его ожесточился, а я замолчала, плотно сомкнув губы. «Я докажу тебе, что ты ошибаешься. А теперь вставай и иди на кухню. Распорядись, чтобы накрывали стол к завтраку. Затем зайди к Хаят и Аман и позови их есть. Я спущусь чуть позже». Халиль поднялся и направился в ванную, закрыв за собой дверь. Я громко выдохнула. Умею же я найти себе проблемы на ровном месте. Поднявшись с кровати, почувствовала, как по бедру стекает ручеек спермы. Вспомнила о таблетках. Чуть позже я выполнила приказ Халиля, передала приказ Алие и пошла звать Хайят. Аман была в ее комнате, и я, обрадовавшись, что не придется бегать по спальням, разыскивать их, улыбнулась. «Доброе утро, господин сказал, чтобы все спускались к завтраку». Хайят прищурилась, а Аман удивленно раскрыла рот. Надо заметить, очень некрасиво, и ей не идет. «Так что, теперь ты всем тут заправляешь?» Ядовито процедила Хайят, и моя вежливая улыбка сошла на нет. «Нет, просто Халиль так сказал». Я растерялась и зачем-то начала оправдываться. «Хорошо, мы поняли». Аман смерила меня нехорошим взглядом и отвернулась к Хайят. Через полсекунды они уже трепались о чем-то своем, будто меня и нет. Я тихо прикрыла за собой дверь и поспешила в свою спальню. Идти завтракать с этими змеями мне не улыбалось. «Так и знал, что найду тебя здесь». Халиль вошел ко мне, прошелся к кровати, на которой я пыталась досыпать. Сонно потерла глаза, села. «Я сделала то, что ты сказал». «А сама почему не идешь завтракать? Снова будешь голодать? Вставай давай». Я вздохнула и спустила ноги вниз. Халиль протянул руку и заправил прядь волос мне за ухо. «Не капризничай, договорились?» Я кивнула. «Хорошо, идем есть». После завтрака Халиль поднялся из-за стола первым и, подойдя ко мне, поцеловал в лоб. Я не смотрела на Хайят и Аман, но была уверена, что их перекосило. «Я еду в город, у меня много дел, буду дома к вечеру. Организуй ужин». «Скажи повару, что я хочу итальянскую пасту. Он знает». «Хорошо», – растерянно промямлила я и все же не удержалась, взглянула на Хайят. Та в упор смотрела на меня, и было в ее взгляде что-то нехорошее.